14. В конце года погибли обвиненные в причастности к заговору Сияна римские всадники Геминий, Цельс и Помпей. Из них дружески связан был с ним только Гемини, да и то не в существенно важном, и сближала их лишь приверженность того и другого к расточительству и изнеженному образу жизни. И трибун Юлий Цельс, закованный в кандалы со свободно свисавшей цепью, обмотав ее вокруг шеи и растягивая в разные стороны, сам себя удавил. А к Рубрию Фабату была приставлена стража, так как его заподозрили в том, что, тяготясь сложившимися в римском государстве порядками, он пытался бежать к парфянам, рассчитывая найти у них дружелюбный прием. В самом деле, обнаруженный у Сицилийского пролива и доставленный в Рим центурионом, он не мог привести никаких правдоподобных причин в объяснении своего пребывания в столь удаленном от его дома месте. Тем не менее, он остался в живых скорее потому, что о нем забыли, чем вследствие снисходительности. Страница 161.